1953 год, 18 августа, еще раз, 20 августа. Тендряков мне нравится. Прочел пока что только маленький очерк. Там серьезное с грациозным. Там подсолнечник сушит после дождя свои шляпки. Я сказал бы шляпы. Уж давно заметил название «Прохор». Король жестяников или жестянщиков — это, вероятно, хорошее явление. Кстати, об августе. Маяковский говорит, ночи августа звездой набиты на августа. Как раз осенью небо не набито звездами. Рифма, как всегда, конечно, великолепная. Неологизма. На августа мы даже не замечаем, так закономерен этот неологизм. Только ради нее и набито небо звездами. Возможно, впрочем, что я дурак и педант, ведь ночь описывается тропическая, для глаз европейцев всегда набитая звездами. Когда он вернулся, он побывал и в Мексике, и из Америки. Я как раз спросил его о тех звездах. Он сперва не понял, потом, поняв, сказал, что не видел. Пожалуй, я в чем-то путаю здесь, что-то я забываю. Не может быть, чтобы он головою над всеми не увидел Южного креста. Ох, пусть он этот крест, даже и снобизм, но не мог же он не заметить, что созвездия нарисованы по-иному, что звезды горят иные. Там есть такая темная туманность, так называемая лошадиная голова. Она, кто-то сказал мне, закрывает, как может закрывать свет лампы, приставленные к ней специально с этой целью книга, тот центр, вокруг которого вертится наша галактика. Мы этого феноменального источника света не видим именно из-за присутствия этой туманности. Источник света обнаружится с течением годов, поскольку мы переместимся с нашим Солнцем и как бы заглянем за туманность. Суточное изменение света и тьмы исчезнет, да и все переменится, поскольку появится источник света более сильный, чем солнце. Возможно, что все это рассказывал мне Кирсанов, который любит импровизировать как раз на космические темы. Талантливый этот поэт как-то делился со мной сюжетом о человеке, который попал в машину карманных часов и бродил там между шестернями, дисками и гигантскими рубинами. Вышел трехтомник сочинения Александра Ивановича Куприна. Нет серьезного, вдохновенного исследования об этом писателе. Мало того, мы просто не можем ответить себе. Кто же этот писатель? Что он за величина? Какова его роль в истории русской литературы? Что представляет он собой, скажем, в сравнении с Чеховым, Горьким? Тень бегства из родной страны. Бегство от народа лежит на этом писателе, мешая нам думать о нем без холодка. Словом, мне кажется, что я мог бы написать о Куприне не хуже, чем написал Катаев.